Вчера ночью прилетел из Киева. Я почти все время сейчас провожу в Киеве. После того, как в конце июля уволился с общественного телевидения России. И я вам смогу рассказать все, что я вижу там своими глазами в Киеве. На прошлой неделе я был на Донбассе. Что происходит в Украине. И отвечу на все ваши вопросы. Я очевидец, и поэтому буду рассказывать вам как очевидец. Я очень прошу вас не стараться мне объяснить, что происходит там в Украине, и не стараться мне объяснять всю правду про украинских жидобандеровцев. Если вы тоже были очевидцем событий в Украине и хотите что-то уточнить, то я отвечу на все ваши вопросы. Если вы хотите устроить спор за русский мир или заклеймить в моем лице бандеровцев, укров и так далее, то лучше даже не старайтесь, потому что мы поссоримся, а это всегда контрпродуктивно. Теперь по поводу того, что такое, на мой взгляд, российская журналистика в изгнании, да, или русская журналистика? Русская или российская, как вам больше нравится? Ну, российская, давайте используйте термин российская. Если говорить о российской, то сейчас в Киеве работает огромное количество моих коллег, журналистов с российскими паспортами. Я сам российский гражданин. Евгений Киселев ведет ток-шоу на самом популярном украинском канале «Интер». Савик Шустер ведет тоже ток-шоу почти каждый день на другом большом украинском телеканале. Один из создателей и продюсеров программы «Центральное телевидение» на НТВ – Евдокимов Сережа, теперь продюсер нового канала украинского, так называется, новый канал. Сакен Аймурзаев, тоже российский гражданин, он шеф-редактор русскоязычной радиостанции «Вести», новой радиостанции в Киеве. И список очень длинный. Можно на это посмотреть таким образом, что вот российская журналистика в изгнании – это журналисты с русскими паспортами, которые не могут сейчас в Москве или в каких-то других городах России найти себе работу или не могут работать, не идя на сделку с совестью. Вот тот, кто не хочет идти на сделку с совестью, а с другой стороны еще не готов, чтобы идти в другую сферу жизни, в пиар или в дворники, вот тот уезжает в Украину или на Украину и работает там. Если мы говорим о русской журналистике, без привязки к государственным каким-то институтам и символам, то тут сложнее. Год назад, если бы вы меня спросили про русскую журналистику или про русские медиа в Украине, я бы ответил вам иначе, чем сейчас. Год назад пресловутый «Русский мир», за который сейчас погибает очень много граждан России, православных рубиносцев, людей, одурманенных российской пропагандой, вот год назад черты этого русского мира были очень хорошо видны в Украине. Русский язык был абсолютно распространен, и никому в голову не приходило там устраивать по этому поводу какие-то разборки. Русскоязычные медиа в Украине самые популярные, с самыми большими тиражами и так далее и тому подобное. Но теперь, на мой взгляд, этот русский мир парадоксально. Мы воюем, провозглашая защиту русского мира, но своей войной мы разрушаем этот русский мир. По крайней мере, в Украине так точно. Поэтому этот русский мир в Украине рассыпается, но остаются русскоговорящие люди. Люди, для которых русский является родным, но русская идея является чуждой. У них, может быть, еще нет четкого представления о новых идеях, за которые они готовы там переживать и которые они готовы отстаивать, но они точно уже не готовы переживать за те идеи, которые будоражат, вот, например, людей в этой аудитории или людей в России. Но это такой очень сложный вопрос, на который в двух словах ответить нельзя, но я надеюсь, я дал достаточно времени Гарине придумать какой-то более четкий и красивый ответ, чего у меня получится. Ну, тогда спасибо, Павел, я возьму слово. Спасибо большое, что вас так много. Во-первых, извините, я немножечко начну вступление. Я здесь во второй раз, и это уже такая дурная традиция, что если я приехала в Питер на открытую библиотеку, то я простужена в усмерть. Поэтому простите меня, пожалуйста, за этот вот ужасный голос. Я постараюсь говорить так, чтобы у меня было понятно, а вам было не очень противно. Вот. Это первое. Что касается русской журналистики или российской журналистики, вы знаете. На самом деле, ну как не сейчас, а еще вот едучи в Сапсане, я думала, собственно, о чем мы будем говорить. Потом поняла, что за последнее время, да, действительно, очень много российских журналистов уехали, уезжают, собираются уехать или не могут себе найти работу в России. Означает ли это, что это как бы журналистика будет изгнанием, во-первых? Не знаю, сейчас подумаю на эту тему. А что меня больше всего волнует и задевает, то, что, да, у нас есть, например, опыт людей, которые уехали работать за границу и как бы для русской аудитории пропали, но что больше всего меня раздражает, злит, огорчает, то, что люди как бы... То есть аудитория, читатели заранее думают, что человек, если он пересекает вот эту границу, не знаю, между Россией и Белоруссией, между Россией и Украиной, между Россией и Швейцарией, то он как бы перестает быть русским журналистом. Это ерунда какая-то абсолютная. Потому что, ну, я как интернетный человек, я хочу сказать, что человек, который живет в русскоязычной среде, человек, который живет в русскоязычных социальных сетях, человек, который... Ну, то есть мир стал очень маленьким, да? Совершенно нет никакого ощущения того, что, в общем, есть какие-то границы, в этом случае пока нам не выключили интернет, да? Вот. И нет ощущения, что если журналист уехал жить, например, в Швейцарию, то он отошел от русского мира. Но вот вы полтора часа слушали Олега Кашина, у вас же не создалось ощущение, что этот человек не понимает проблем России, да? Я надеюсь. Или я не права. Вот. Павел, который тоже не живет. На самом деле нет никакой русской журналистики в изгнании российской. Есть просто российская журналистика. Работает ли она там, там или там. А вот те люди, которые говорят, что российская журналистика в изгнании обречена на провал и сравнивают нас, например, или там Павла сравнивают с Герценом, например, или, например, с там, вот мой будущий проект сравнивали, не знаю, там, с BBC, да, то у меня по этому поводу, в общем, вполне определенное мнение. Во-первых, это не российская журналистика, начнем с этого, это журналистика на русском языке. А во-вторых, все, как бы, я сейчас не про Герцена, извините, а исключительно про BBC, Deutsche Welle и «Голос Америки» и «Радио Свобода». Дело все в том, может быть, я забегаю вперед, извините, или очень долго говорю, но дело все в том, что вот все эти организации, которые вызывают, в общем-то, у российской аудитории некоторую скуку, ну, как бы, такое ироническое отношение, как журналисты, которые не очень понимают наши проблемы, на самом деле, они ровно настолько же не понимают наши проблемы, сколько не понимают или не хотят понимать наши проблемы госсми. И мне кажется, по тому же самому поводу. Это все дотационные организации. Они как бы получают бюджет на освещение каких-то событий на русском языке. Они не живут русским миром, они просто пишут на русском языке. И вот я не знаю, внятно ли я сказала, может быть, мы там на эту тему поспорим или поговорим, но вот мне кажется, что вот российского журналистского знания не существует, а сравнивать нас, например, с русскоязычными изданиями крупных корпораций, ну просто некорректно. Спасибо большое. У нас, конечно, будет время для вопросов, это понятно, но прежде я задам еще несколько. Как вам кажется, можно ли, выбирая тематику издания, да, можно ли, не находясь в стране, делать о ней и писать о ней, не находясь среди людей, о которых ты пишешь и для которых ты работаешь? На самом деле это действительно сложный вопрос, потому что ты в какой-то момент можешь выпасть из контекста. Главное, о чем должен помнить любой журналист и редактор газеты или радиостанции, это читатели или зрители. Ты должен чувствовать, что волнует твоих читателей. Ты должен понимать, какими проблемами они живут, в какой атмосфере эти люди ехали сегодня на работу и что они смотрели там, накануне вечером по телевизору. Если ты не чувствуешь своих читателей, то ты начинаешь жить какими-то мифами, представлениями, которые реально могут быть оторваны от жизни. Технологически и технически можно делать сегодня медиа, но находясь, в принципе, в любой точке мира. Мы здесь представляем таких политических изгнанников, мы представляем такую пятую колонну с точки зрения там православных рубиносцев, но и государственных пропагандистов. Но на самом деле еще лет 10 назад люди уезжали в Таиланд и из Таиланда колбасили там всякие сайты российские газеты делали. Ну, просто им там нравилось жить возле океана, где дешевые наркотики и 360 дней в году хорошая погода. Но у меня есть перед глазами пример белорусских медиа. Там в Беларуси, вы знаете, диктатура уже со стажем, 20 лет настоящей диктатуры, того, что только сейчас вот у нас какие-то очертания диктатуры приобретает за последние там пару лет, там уже это лет 18. И многие популярные медиа белорусские, независимые, они делаются из-за рубежа. В частности, сайт «Хартия», вся редакция сайта, после того, как их арестовали 4 года назад, они в полном составе свалили в Варшаву. Они сидят в Варшаве и делают самый посещаемый информационный ресурс Белоруссии. Я сам создатель сайта «Белорусский партизан». Это второй по посещаемости ресурс в Белоруссии. Я не живу в Минске, хотя там редакция в подполье работает в Минске. И таких примеров много. Но хорошо это или плохо? Чувствую ли я, например, сейчас российскую аудиторию так же, как я чувствовал еще в мае, находясь в Москве? Однозначного ответа нет. Но я это фиксирую как проблема. Я не чувствую уже в такой степени, как это было несколько месяцев назад. Потому что я живу в другой среде, я живу в другой атмосфере. Я разговариваю с людьми на русском языке, которых волнуют другие проблемы, нежели жители Санкт-Петербурга, Москвы или Пензы. Как, насколько это критическая ситуация, насколько она трагическая для меня, как для журналиста, сказать трудно. Пока в большинстве российских медиа нет правды, они, журналисты госсми, лучше чувствуют вас, но они все равно пишут не о том, что волнует вас, а они навязывают вам какую-то там из космоса или из Кремля полученную картину мира. Вот пока они вам врут, и пока вы в государственных медиа не находите ответа на волнующие вас вопросы, а я все-таки стараюсь говорить с вами о правде, или говорить откровенно, пусть даже если я и ошибаюсь, то, конечно, это расстояние между нами в пару тысяч километров не является критическим. Если же российское политическое пространство, информационное пространство опять станет свободным, демократическим, условно говоря, и с вами будут разговаривать открыто, как, не знаю, 10 лет назад, или, может быть, 14 или 15 лет назад, то, конечно, медиа, находящиеся за пределами России, они будут проигрывать именно из-за этой дистанции. Но пока другого даже выхода нет, поэтому вы будете читать «Медузу», но уже не «Ленту.ру», хотя редакция «Ленты.ру» будет находиться в Москве, а «Медуза» будет находиться в Риге, например. Знаете, вы меня озадачили, потому что я помня, извините, прошлый диалог, очень не хочу перебивать, чтобы мы друг друга начали дергать. Я вас подкорректирую, если что, перебивайте. Да, спасибо. Но на самом деле, Павел вот сейчас предусмотрел, что он уже немножечко не в теме, правда? Кто сказал, что это для него вопрос. И вот то самое, только формирующаяся диктатура меня, конечно, резанула, да? То есть тогда, когда запрет на профессию, тогда, когда запрет на профессию уже абсолютно введен в этой стране, да, ну нельзя говорить о том, что здесь диктатуры нет. Когда вот мы сейчас узнали, когда люди, помните, вчера или позавчера была история, когда хулиганы ворвались на концерт Макаревича и распылили перцовый газ, да? Это дело не в том, что это хулиганы. Хулиганы бывают везде. Это идет абсолютно нормальная, такая ненормальная, чудовищная травма. Так возвращаясь к тому, что наша белорусская диктатура. А, ваша белорусская диктатура. Диктатура. Вашему патриотизму можно аплодировать. Диктатурами мериться точно не будет. Но дело не в этом, а дело в том, что, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что да, конечно, очень трудно писать о стране, или невозможно писать о стране, не живя в ней. Но ведь, например, вопрос в том, что а почему нужно писать, не живя в ней? Да? Но всегда есть спецкорреспонденты всех крупных изданий, так или иначе, да, там, великий ужасный Дэвид Ремник, главный редактор «Нью-Йоркера», очень долгие годы работал в Москве. и хорошо понимает эти проблемы, во всяком случае понимал тогда и сейчас понимает. Точно так же, если работают специальные корреспонденты в Москве, если они пишут в Москве, если они общаются здесь в Москве, то никакой проблемы в этом нет. Более того, я вот 10 дней как из отпуска, что в общем видно, да? Ха-ха-ха. Вот. Но стоит только на 15 минут зайти в Facebook, и ты абсолютно полностью погружен в ситуацию, которая в стране. Не нужно ездить в троллейбусе. Я в троллейбусе уже лет 10 как не езжу. Да? Но это не значит, что я не знаю проблему, которыми живут мои читатели. Совершенно не, совершенно точно. Если у тебя достаточный круг общения, и ты присутствуешь я все говорю про социальные сети, но так или иначе ты присутствуешь, ты читаешь тексты на русском языке, ты, опять же, возвращаясь к тому же самому кашлю, не нужно для этого обязательно жить в стране. Я не вижу в этом проблемы. Более того, мне кажется, что в этом вот и есть, мы в какой-то степени начинаем, говоря такое, совпадать с властями, потому что политика изоляционизма, что вот и опять вот это ощущение, что если ты пересек границу, значит ты предатель, да? Почему? Я не очень понимаю. Почему отношение такое, например, к журналистам, которые работают сейчас на Украине, простите, я привыкла говорить на Украине, и буду говорить так, как предполагает русская литературная норма, а не правила политкорректности на Украине. Так вот, журналисты, которые работают на Украине, они работают там и для русскоязычной аудитории тоже. И в Латвии точно так же, например, да, если в Риге живут 46% русскоязычных людей, почему нельзя для них писать только? Я просто хотела бы поговорить, почему, например, многие думают о том, что мы заранее обречены на то, что мы не услышим своих читателей, мы не поймем их. Может быть, это моя методологическая ошибка. Я больше говорил об оторванности, больше говорил о каких-то наших, может быть, внутрицеховых, методологических вопросах. Может быть, это мои переживания, мои мысли, мои сомнения. Если нам надо... Поспорить? Нет, не поспорить, а наоборот, продемонстрировать уверенность в собственных силах, уверенность в том, что мы понимаем, что мы делаем и что мы победим, то с этим тоже нет проблем. Давайте зажжем страстью и убедим всех, что надо читать «Медузу» и «Украинскую правду». Я сейчас не про «Медузу», понимаете, в чем дело? Я сейчас как раз про русскоязычные издания, которые, как я говорил, принадлежат большим корпорациям. Например, русская служба BBC, русский рейтер, немецкая волна, радио «Свобода». Говоря откровенно, это, конечно, мухи дохнут на лету. Тоску пишут они чудовищно, да? А аудиторию они не чувствуют совсем, да? Но я-то как раз считаю, что это не потому, что они не сидят здесь. Здесь есть корпункты. Русская служба BBC занимает довольно большое здание, я вам хочу сказать, на Садовом кольце в Москве, рядом с Садовым кольцом, что не помогает им ни разу чувствовать российскую аудиторию. Вот в чем, собственно, весь вопрос. Я могу еще только отметить свое впечатление от работы в Украине. Я думаю, что у Галины нет такой проблемы, с которой сейчас сталкиваюсь я. Украина большая страна, 47-46 миллионов. Даже если отделить Крым и Донбасс, то останется 40 миллионов. И русский язык там основной. Несмотря на то, что в центральных и западных районах говорят в основном преимущественно на украинском языке, но во Львове есть русское радио, действительно русское радио так и называется, и там вы свободно можете везде купить газеты на русском языке или книги. И русский язык доминирует, до сих пор еще доминирует, особенно если мы говорим о Киеве. И ты там попадаешь в некоторую ловушку, потому что ты говоришь на русском языке, пишешь на русском языке и мыслишь проблемами большого русского мира в какой-то момент. Там российских жителей, русских и русскоязычных жителей Киева. И вот теперь это уже два разных мира. И теперь многие, я не знаю, звезды русского мира, писатели, прозаики, там, Гришковец, например, актеры, те люди, которые еще год назад или два года назад были авторитетными или уважаемыми для русскоязычной аудитории Украины, теперь уже таковыми не являются. И эти наши миры, они, несмотря на то, что на русском языке говорят, они расходятся в разные направления. И я чувствую себя человеком, который стоит вот на границе этого цивилизационного раскола. И мне достаточно, я немножко сейчас дезориентирован. И это вот, например... Простите, Павел, но я в Киеве была всего 3 раза, и последний раз я была на радиостанции «Вести». И у меня как раз создалось ощущение, что русскоязычные журналисты на Украине, они пытаются подыгрывать украинской аудитории. То есть и вопросы, которые мне задавали в эфире, звучали так, чтобы не обидеть своих читателей. Понимаете, в чем дело? Потому что, когда, например, у меня спрашивают, а вы не боитесь, простите, спрашивали, не знаю, будут ли спрашивать, раньше спрашивали, а вы не боитесь обидеть читателей Ленты.ру, значит, что-то там такое сказал. Я говорила всегда, что у меня нет задачи такой, обидеть или не обидеть. Я сообщаю информацию и призываю их не путать правду с информацией. Так вот, украинские журналисты, в смысле русскоязычные журналисты на Украине очень часто встают в позицию как раз, давайте мы будем хорошими для наших украинских читателей или слушателей, чтобы, не дай бог, они не подумали, что мы вот за Кремль или там за Путина, или что мы такие же, как госканалы в России. И поэтому начинаются бесконечные приседания, да, как я это называю, или реверансы, в сторону украинской аудитории, русскоязычной, как бы так ее не обидеть. И мне кажется, что в этом вот журналисты себя ставят, то есть они себя загоняют в ловушку. Они, журналист вообще, по идее, никому не должен нравиться, он должен раздражать вообще всех. Да? Ну, не совсем так. Действительно, вот мы буквально пару дней назад обсуждали эту ситуацию. Сидели в группе товарищей. Это для нас действительно непростая ситуация. Нельзя сказать, что там мы подыгрываем украинским читателям или подыгрываем украинским властям. Я пару дней назад написал очень жесткую статью про Петра Порошенко, украинского президента, и сразу получил по мозгам от некоторых своих украинских коллег. И мне написали, что я не имею права критиковать украинского президента, а я должен сдать русский паспорт. И тогда, мол, я могу критиковать Порошенко, а если у меня русский паспорт, то я должен валить в Москву, идти на Красную площадь и митинговать против Путина. Ну, такая тоже позиция есть. И всегда так будет, потому что в любом обществе, в любом сообществе есть люди глупые, и в любом обществе, в любом сообществе есть негодяи. И когда ты негодяю указываешь на то, что он, например, украл у Клары кораллы, он вместо того, чтобы отвечать по поводу своей кражи, будет говорить, что, ну знаешь, не тебе, агенту ФСБ, мне указывать, да? Или не тебе, русскому гражданину, мне указывать. Но это издержки, мы это все прекрасно понимаем. То же самое наверняка происходит и в России по отношению к иностранным журналистам. Но проблема существует, когда наши коллеги, приезжая из Москвы, ведут себя первое время, ну, если не высокомерно, то как-то так безжалостно по отношению к русскоговорящей аудитории Украины. Мы это обсуждали. И тоже говорили, что, а может быть, мы подыгрываем, а может быть, все-таки это у нас подсознательно происходит. Я не хочу называть фамилии людей, которые в этом дискурсе участвовали, но потому что не уполномочен. Но мы, в конце концов, пришли к такому мнению, что если ты живешь в Украине, и мне не просто, например, стилистически говорить в Украине, ломать... А зачем вы, Павел, извините, пожалуйста, зачем говорить в Украине? Ну, русский, как бы, меня всегда... Простите, можно я вам сейчас и про Украину, и про Беларусь? Очень смешно. Значит, регулярно, как только мы говорим «Белоруссия», значит, тут же начинаются крики со стороны белорусских партизан. Какое вы, москали, имеете право называть нас Белоруссией? Мы Беларусь. На что я возражаю, что, простите, пожалуйста, в русском языке соединительный гласный «а» не существует. Тогда у нас будет белорусский вокзал, Алина. И то же самое на Украине и в Украине. Понимаете, это невозможно. Невозможно в угоду чьим-то нынешним политическим интересам, да, тем более журналистам, менять, да, как бы правила русского языка. Алло. За предлоги и прочие местоимения я веду борьбу уже лет 15. Я был шеф-редактором Корсети Первого канала уже больше, чем 15 лет назад. И в моем подчинении были все журналисты, работающие за пределами Москвы. И у нас была прекрасная журналистка в Киеве, Наталья Кондратюк, к сожалению, уже покойная. И вот она все время говорила «в Украине», и мы ее плющили. И я написал запрос еще лет 17 назад в Российский институт языкознания Академии наук, чтобы мне наконец-то объяснили, в Украине или на Украине. И мне прислали развернутый ответ, которым я потом клеймил позором бедную Наташу, что надо говорить, конечно же, на Украине. Но я стараюсь теперь говорить все-таки «в Украине», потому что, это уже привычка, а привычка это постепенно становится натурой. Во-вторых, все-таки я таким образом проявляю уважение к своим украинским друзьям и к своей украинской аудитории. Но старайтесь не задражать ее. Нет, просто проявляю уважение. Вот вы не дали мне договорить, Галина, хотя мне не хочется с вами спорить, мы с вами единомышленники. И вот мы сидели, люди очень достойные были за столом, намного более достойные, чем я. И мы все-таки пришли к выводу, что нельзя сидеть на двух стульях, и нельзя по отношению к аудитории, с которой ты работаешь, проявлять интеллектуальное или какое-то другое высокомерие. Пусть даже если эта аудитория и заблуждается в тот или иной момент. И в принципе украинцы находятся в такой, или украинское сообщество, украинцы, я имею в виду граждане Украины, жители Украины, а не только вот этнический такой момент, они находятся сейчас в таком тяжелом стрессовом состоянии, что мы должны, отсекая негодяев и подлецов, все-таки, которых меньшинство, проявлять к основной массе наших читателей и нашей аудитории, все-таки проявлять понимание, сострадание и уважение. Это может быть неправильно с точки зрения жестких норм профессии, но сейчас вот мы находимся вот в таком моральном состоянии. Я хотел в продолжение этого задать вопрос, в какой момент тогда СМИ перестают быть, как мы заявлены в нашей теме, российские журналисты в изгнании. В какой момент это перестает быть российским СМИ и начинается СМИ, которое издается или там печатается на русском языке? И вообще нужно ли иметь это прилагательное? Ну, вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, что сейчас попытаюсь сказать, если не почему. Мне кажется, что русское СМИ становится русскоязычным тогда, когда оно перестает ориентироваться на русскую аудиторию, а начинает ориентироваться на русскоязычную аудиторию. Это первая история. Потому что когда ты понимаешь, что перед тобой 140-миллионная страна, которая на сегодняшний момент практически лишена доступа к достоверной, подчеркиваю, информации, не правде, мы ничего не знаем про правду, которая лишена доступа к достоверной информации. 140-миллионная аудитория. Я не сравниваю 40-миллионная или 2-миллионная аудитория там в странах Балтии. Да? Я не сравниваю по количеству. Но как в тот момент, когда ты перестаешь ориентироваться на русскую аудиторию, которая живет внутри России, ты становишься просто русскоязычным изданием. Это первая история. Вторая, опять же, возвращаясь к тем самым корпорациям, тогда, когда твою редакционную политику диктует корпорация, но не ты выстраиваешь ее в зависимости от и повестку дня точно так же. Потому что, если, например, там на немецкой волне или на BBC, вот сегодня на повестке дня Палестина, то и русская редакция будет сегодня на первую полосу выносить Палестину. Хотя русская аудитория, например, сегодня интересует не Палестина, а отключение интернета, предположим. И вот существование в рамках единых больших редакций, у которых одна большая политика на весь мир, да, и приводит вот к тому, что издание перестает быть интересным русской публике. Я абсолютно здесь согласен с Галиной в этом. Довлатов остается Довлатовым. И это то, о чем я говорил в начале. Неважно, в каком городе, в какой точке мира вы находитесь, но если вы думаете про жителей Санкт-Петербурга, то вы и будете писать с точки зрения интересов жителей Санкт-Петербурга, то вы будете питерским изданием. Единственное, что существует проблема коммуникации и проблема адекватного восприятия того, что здесь происходит. Да, у вас могут быть журналисты, и тогда они будут вам транслировать свое понимание из Питера, свое понимание атмосферы, ситуации, то, чем люди живут. И вы тогда, сидя в Цюрихе, в Киеве, в Риге или в Нью-Йорке, ну, будете ориентироваться на представление ваших журналистов здесь в Питере. Либо вам надо периодически сюда приезжать, ходить, разговаривать, иначе постепенно вы будете эту тонкую нить утрачивать. Я «Белорусский партизан» — это мой общественный проект, это превратилось для меня в чемодан без ручки. Мне кажется, что я все понимаю про Беларусь и могу тут часами вам рассказывать, но уже я, поскольку не живу там 15 лет, уже я фамилии новых людей не знаю, в героях новых путаюсь, тенденции уже так не чувствую, как раньше. И полагаюсь полностью только на тех ребят, которые работают там в подполье. И в принципе я уже созрел для того, чтобы вообще отпустить белорусский партизан и передать этот чемодан. Пусть его тащит кто-то другой, потому что я уже связь с Белоруссией и с белорусской аудиторией утратил очень серьезно. Мне еще кажется, что есть маленькое замечание, мне еще кажется, что есть проблема с языком, потому что человек, который не живет в языковой среде, неважно, в интернет-среде или в языковой среде на улице, очень быстро происходит отрыв от языка. Я это видела на русскоязычных, на русских коллегах в Германии. Я когда-то делала контент-анализ для русскоязычных сайтов в Германии. И заметила, что журналисты, которые, например, долго не были в России, они, например, даже и словообразование забыли правила словообразования. Я, например, у них в тексте встретила слово «карнавалисты». Я говорю, это что? Это, оказывается, участники карнавала. То есть они подумали, что если можно присоединить суффикс, то значит, слово станет русским, слово не станет русским. И если, например, у нас внезапно среди аудитории пошла мода на там ужасные слова «национал-предатель» или там «жидобандеровец», да, то люди, которые работают там, они, до них доходит вот эта волна не очень сразу. И дело не в том, что нужно употреблять эти слова, дело в том, что нужно знать, как и о чем говорят. И смотреть, ну, например, в старые добрые времена, когда я еще работала в одном известном издании, нельзя было, то есть я запрещала приходить на работу, если ты вечером не посмотрел там новости по трем каналам, как минимум. То есть не удовлетворяясь только интернетом. И утро начиналось, конечно, у всех с газет. И вот как только человек выпадает из языковой среды, чтение ли это, причем актуальное чтение, не листков, опять же, к предыдущей дискуссии, актуальное чтение, как это не прискорбно, не прилепен, и кто угодно, это еще лучше. Вот. И кто угодно, да, и все безобразные статьи. То есть человек, который занимается медиа, который хочет говорить на этом языке, он обязан знать все, начиная от, не знаю, там, каких-то политических выражений до модных там историй каких-нибудь с лоуферами, слиперами, слепонами и медболами, да. Он должен понимать, на каком языке говорят говорит его аудитория, иначе все равно вот это чувство языка, мертвый язык становится. В известном фильме была пытка апельсинами, а Галина устраивала пытку просмотром государственных телеканалов. Но я, например, в Киеве, к счастью, уже лишен этой радости. Вот в Украине не транслируют российские телеканалы вообще, только телеканал «Дождь». Ну, можно, конечно, найти в интернете трансляции, но вряд ли широкая там аудитория украинская будет это делать. Я, например, уже до меня только доходит последний месяц-два, доходят только отголоски российской пропаганды. И вот только вот приехав сюда, в Питер, я там за несколько часов общения здесь с людьми там узнал там по вопросам людей, что вот здесь показывают это, а вот это не показали, а вот об этом вообще ничего не сказали, а про эту историю сказали все ровно наоборот, чем было на самом деле. Ну, вот это и есть проблема. Может быть, вы знаете, может быть, нам перейти к вопросу? Да, давайте только последнее, о чем я хотел вас спросить. Прежде чем мы перейдем к вопросам. Кто же тогда является, должен быть регулятором для средства массовой информации? Читатель. Хорошо, тогда если вы... И это следующий вопрос. Кто же должен давать на это деньги? Вот это более серьезный вопрос. Кто должен давать на это деньги? Извините, что я говорю, и утопичность, как многие считают, всей концепции СМИ, пишущим о России за рубежом, ровно в том, что рано или поздно регулятором становится местный читатель, и вы автоматически вынуждены переориентироваться на аудиторию, потому что он является рекламодателем в конечном итоге. Я вам расскажу на примере белорусского партизана. Меня, конечно, можно сейчас низвергнуть с этой позиции для того, чтобы выяснить, как есть на самом деле. Вот я на примере белорусского партизана и пас передам Галине, попрошу ее объяснить, как она собирается в этой ситуации работать. Значит, опыт белорусского партизана, он примерно будет такой же, как и будущий опыт «Медузы». Значит, мы очень популярный сайт. Беларуси, ну, один из самых популярных. Входим в десятку всех сайтов по посещаемости, включая сайты по продаже машин, ну, может быть, только порно-сайтом проигрываем. К нам регулярно приходили рекламодатели, рекламные агентства и говорили, что вот мы будем вас продавать. Мы им объясняли, что да ладно, расслабьтесь, вы уже не первые, ни у кого ничего не получилось. Нам объясняли, что нет, вот они хоть и не первые, но лучшие. Уходили, потом через какое-то время появлялись и говорили, ой, извините, не получается продать рекламу на вашем сайте. Иногда мы ставили рекламу самостоятельно, например, там рекламу книжного магазина, где появлялись наши книжки. Просто так, чтобы люди покупали наши книжки в книжных магазинах Беларуси. Через неделю директора этих книжных магазинов звонили и слезно просили снять эту рекламу, потому что они, условно говоря, 10 лет работали, и все было спокойно. А как только белорусский партизан повесил их рекламу, к ним сразу пришла госконтроль, налоговая инспекция и МВД. И поэтому нас очень много читают белорусы. До событий в Украине 84% вообще была белорусская аудитория. Ядро, то есть для рекламодателя лучше нету. А ничего продать невозможно. И белорусский партизан вынужден был, и существуют пожертвования, спонсоры, и фонды там, и так далее. Вот у меня поэтому вопрос к вам, Галина. А как вы собираетесь жить? Я уверен, вас будут любить в России, но... Да, я только хотел сказать, что у меня амбиция, это чтобы меня в России читали, а не в Латвии, прости господи, в которой живут 2 800 000 человек, по-моему, сейчас. Понимаете, что дело? Все, о чем мы сейчас говорили, я боюсь, что это читателям будет не в смысле, аудитории будет неинтересно, потому что все, что вы говорили, относится к стандартной медийной модели рекламы. Да? Мы продаем баннеры в обмен на этих рекламных моделей, существует сейчас в современном интернете примерно 15. Вот, если не складывать все яйца в одну корзину, а использовать не одну медийную рекламную модель, а много, тогда получится по-другому. Давайте я скажу так просто. Понятно. Вот. Хорошо. Ну что, давайте перейдем тогда к вопросам зала, хотя есть еще одна вещь, которую я не могу... Простите, вот мне тут записку написали, тут люди обиделись, тут сидят люди из немецкой волны и говорят, от каких же наших материалов мухи дохнут? Или это вот как бы тут написано, или это на уровне «одна бабка сказала», но это «одна бабка» — это я. Я делала контент-анализ для немецкой волны в течение некоторого количества времени. Вот, довольно регулярный. Пару месяцев назад я бы сказал, что это московский снобизм, но теперь это эпический снобизм. Да, это никакой, это не рижский, не московский снобизм. Это как бы дело все в том, что да, на самом деле программа «Геофактор», на мой взгляд, неинтересная совсем, вообще не актуальна. Заявленные темы не соответствуют внутреннему содержанию. Я не понимаю ни хронометража. Почему уделяется огромное время там одному сюжету, который для российской аудитории абсолютно ничего не значит, и уделяется там 2 минуты, например, тем же самым проблемам Украины в том же большом геофакторе, я тоже не понимаю. Длинные тексты, например, то, что всегда учиться в Германии, работать в Германии, там вот это все справочные тексты, они всегда сделаны по одной и той же мерке. И никогда в жизни я не видела там ничего такого, чтобы мне было, например, мне ни разу не сказали, что в Германии есть университеты, где учат, например, на английском. И можно отправить своего ребенка учиться на английском в Германию, а заодно он будет еще учить немецкий язык. Поэтому на самом деле их много. Что касается не только Deutsche Welle, но и BBC. Когда в последний раз кто-то из читателей видел самую срочную новость на BBC? Самая срочная новость на BBC появляется минут через 40 после того, как последний русский сайт ее написал. Они вообще не торопятся. Сева Новгородцев позвал кого-то. Да, или после того, как Сева Новгородцев. Они не торопятся. Их как бы экспертиза не в этом. Их экспертиза — обзвонить серьезных экспертов и взять какие-то комментарии. Вот, например, значит, сидит в Берлине Никита Жолклер, идет какое-то заседание Бундестага, он спросит что-то там у депутата Бундестага, и чтобы какую бы абсолютно ничего не значащую фразу этот депутат Бундестага не сказал, это все равно пустится в эфир. Но мы надеемся, что коллеги... Извините, я просто хорошо знаю про русскую службу и BBC, и Deutsche Welle, поскольку как бы сотрудничала и с одними 6 лет, с немецкой волной мы сотрудничали, и с BBC мы сотрудничали 4 года, и с Радио Свободы, и с Голосом Америки по 2 года сотрудничали. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Надеюсь, что коллеги из Deutsche Welle получили удовольствие, задав этот вопрос. Я всегда говорю, не хотите получать неприятных ответов, не задавайте прямые вопросы. Я отвечу за всех коллег BBC и Deutsche Welle. Галина, не надо завидовать. Да, я тоже хочу быть на дотации. Есть записки, мы будем на записку отвечать, и потом на вопросы из зала, или как вы скажете? Ну, как вопрос, который здесь в записке, он, я бы его оставил чуть попозже. Да, хорошо. Потому что давайте тогда кратенько, минут на 40. Поэтому, пожалуйста, вопросы, есть ли у вас коллеги? Да, давайте, пожалуйста, лучше. С самого начала дискуссии вы там пытались сократить как-то здесь с аудиторией дистанцию, да, были укрыты, жиды бандеровцы. То есть кто здесь собрался, это люди, которые будут читать «Медузу», скорее всего, да, вот вы говорили, вам врут. Вы понимаете, что здесь люди собрались другие, не тем, которым, нет, я Павлу обращаюсь. Да, вот, ну я, видимо, что-то не понял, и когда я пришел послушать про журналистику в «Изгнании», я не был уверен, что это будет про журналистов, которые уехали из страны, да, вот я просто читатель. Это не очень близко ко мне. Я думал, что будут какие-то комментарии даваться по поводу того, что... Не по поводу романтичной опалы, да, в которую все сейчас попали, и в которой все серьезные ситуации, в которой мы сейчас находимся. Просто вот Галина на прошлой открытой библиотеке говорила про то, что журналистика никого не интересует. Понимаете, вот люди, которые не собрались здесь, что-то должны читать. И как вот эту проблему решать? Вот это интересно. А можно я пока, Павел? Понимаете, в чем дело? Вот мы вчера разговаривали с корреспондентом. Нам нужно рассказать, о чем был вопрос. Да, простите, и все ли слышали, кто находится... Слышали, да? Тогда мы не будем повторять. Понимаете, история в том, что, вот, как мне кажется, кредит доверия к СМИ практически исчерпан, а сейчас практически исчерпывается кредит внимания к СМИ. Потому что так много белого шума, так много, огромное количество бессмысленной информации, что мне кажется, что люди просто начинают убегать от информации. То есть просто уже ничего не нужно. Пожалуйста, не... Так, ругаться нельзя. Не засоряйте нам мозг. Да? Еще большая проблема – это вал фейковых новостей, вообще фальшивых, лживых новостей и сайтов. И это проблема, которая многократно помножена на социальные сети, потому что вот этот вал фейка, он еще через социальные сети просто превращается в тайфун. И если раньше этот фейк не превращался в оружие массового поражения, и какой-то слух лживый или какая-то непроверенная информация, она не выносила мозг огромному количеству людей, а так где-то прорывалась на флангах, то теперь фейк, а он всегда более яркий, он всегда берет за душу. Этот фейк, он как термоядерная бомба, накрывает просто странами. Понимаете? Не группами людей, а прям странами. И это приводит к тому, что люди сходят с ума и вообще отгораживаются от этого мира какой-то железобетонной стеной. Но, с другой стороны, здесь есть плюс, потому что серьезные сайты, серьезные газеты, которые проверяют эту информацию, а не перепечатывают первое же письмо, попавшее им в почту, они в этой конкуренции выигрывают, потому что люди привыкают к ресурсам, которые ответственно публикуют информацию, они занимаются... или публикации всякого фейка, жареных фактов и того. Я не понимаю, а вы считаете это ответ на вопрос? Простите, а как вас зовут? Я на самом деле не понял вопроса вашего. Я понял, что, да, понял ваши переживания, как вам жить дальше, да. А, ну, дальше мы должны с вами уйти тогда в разговор про блогерскую журналистику или умеренную журналистику профессиональную, СМИ, и это длинная довольно дискуссия, которая заканчивается на том, что РБК написал, что премьер Медведев выходит в отставку, прочитав это в его взломанном твиттере, и это была известная история там недавние пары месяцев. Пожалуйста, еще вопросы, но мы тут решили с микрофоном историю, поэтому... Ну, давайте девушки. Того, девушка у нас здесь в первом ряду, во втором. Дайте, пожалуйста, микрофон. У меня вопрос к Павлу Григорьевичу. Скажите, пожалуйста... Можно просто к Павлу. Хорошо. Вопрос к Павлу. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в чем кардинальное отличие между украинской и российской журналистикой? Кардинальное? Да. Сейчас надо так вот, чтобы не обидеть ни одних, ни других. Вот или нам. Да. В общем, если отвечать коротко, то в украинской журналистике меньше лжи и пропаганды. Меньше лжи и пропаганды. Она присутствует, конечно, тоже, но не в таком объеме. Более того, вот чтобы было понятно, такой может быть не совсем корректный пример, пожалуйста, не топчите меня ногами, никого не имею в виду персонально. Вот в этом зале много разных людей. Здесь, конечно, особые люди пришли, поэтому здесь не средняя температура по больнице, и нельзя сделать такой средний портрет среднего жителя Санкт-Петербурга. Но в этом зале присутствуют глупые, гении, тихие, буйные. И у каждого из нас здесь есть своя точка зрения, в принципе, по любому вопросу. И в зависимости от нашего темперамента, и от нашего воспитания мы либо будем по каждому поводу высказываться, либо не будем по этому поводу высказываться. А здесь за столом нас трое. Вот Галина, я и наш коллега, да. Мы как бы эксперты. Нас выделили и подняли здесь на подиум, проявляя уважение к нашему мнению. И нам сказали, что вот мы вас послушаем. У нас у каждого есть свое мнение, но мы вот вас послушаем. И... если эту модель переложить на медиарынок, то вот что в зале, в российском медиаполе, что в зале сейчас правят маргиналы, пропагандисты и идиоты, что на подиуме сидят маргиналы, пропагандисты и идиоты, понимаете? И вы никогда не знаете, вот этот фейк о том, что растерзали мальчика на центральной площади Славянска, это опубликовал... кремлевский бот, это опубликовал Первый канал, или это опубликовала, как это говорят, одна бабка сказала, то есть православный хрубиносец с воспаленным мозгом. Вот в украинском медиапространстве, вот там в зале вы можете услышать всякую чушь, тоже пропаганду, фейк, но вот здесь на подиуме, где сидят представители, ну, солидных медиа, условно говоря, вот там все-таки более ответственно люди подходят к распространению информации. Бывают ошибки, бывает предвзятость. Конечно, например, не говорят сепаратисты, а говорят только боевики и террористы. Но все-таки такого вала лжи, ненависти и пропаганды, как в российском медиапространстве, в Украине нет. По крайней мере, пока. Украинская тема, так или иначе, довольно скоро, как мы все надеемся, закончится в том формате, в котором она происходит сейчас, когда все, кто работает в России в СМИ, прекрасно знают, что любая новость с пометкой «Украина» бьет любую другую и любые другие передачи и все остальное. Что делать после этого, в частности, вам, работающим в Украине, когда это перестанет быть настолько важным для русской аудитории, поскольку мы говорим о работе для русской аудитории? Но это довольно цинично, может быть, звучит, но, к сожалению, это так случится. И мы, конечно, все, я надеюсь, думаем, что этот вопрос будет как-то решен поскорее. Ну, весь я не умру, да, поэтому украинская тема так быстро не сойдет с первых полос. И если действительно верить в те планы трансформации, которые сейчас декларируются украинской властью, то это будет интересно не только украинцам, но и россиянам. И я думаю, что если вот это мракобесие, которое мы наблюдаем последние месяцы в России, будет дальше развиваться, то и огромные потоки людей начнут перемещаться в ту же Украину. Но всегда, ну не будет украинской темы, но будет какая-то другая тема. Главное решить, вы сидите в Киеве или в Риге, а ваш читатель находится в России, и вы пишете про Россию для россиян, или вы сидите в Киеве и пишете для русскоязычного читателя Украины. Это совсем несколько иная история. Вот я пишу статьи для «Украинской правды» и пишу статьи для журнала «Огонек». И каждый раз вот мне надо какие-то тумблеры переключать в голове. Это не значит, что я в «Украинскую правду» пишу на белое, что это белое, а в «Огонек» я на белое пишу, что это черное. Но я понимаю, что какие-то вещи нужно российскому читателю больше разжевать, что там какие-то акценты нужно иначе расставить, потому что это волнует россиян, а это не волнует россиян. Ну, вот только так. Галина, Медузе, как надо будет действовать? Про что нужно будет, о чем нужно будет быть вам? Как вы думаете? Вы знаете, я вот, честно говоря, не очень хочу. Я понимаю, что это вот прям совсем неправильно. Я не хочу заниматься сейчас рекламой. А как раз наоборот хочу сказать про историю с повесткой дня. Вот на самом деле, если вы не заметили, то украинская тема-то сошла уже. Да? Да, да, да, да. Да. Ну и слава Богу. И потому, ну, то есть, на самом деле, если судить по как бы по пикам посещаемости, а я все равно по-прежнему по старой привычке люблю посмотреть статистику, то гораздо больше интерес публики сейчас, или аудиторию, извините, не люблю слово публика, вызывает как раз новые запретительные инициативы Государственной Думы. И, например, там и расширяющийся список запретов на профессию для людей с двойным гражданством, да, и вот как раз история про запрет интернета и про следующий, про, например, про то, что в список распространителей информации вносят Facebook, Twitter, и к 1 января, скорее всего, их закроют. То есть на самом деле уже пришла новая тема, которая украинскую тему перекрывает уже сейчас. То есть сейчас тяжелее стало внутри, чем снаружи. Пожалуйста, вопросы. Да, давайте потом овладел микрофоном. Потом. Можно Галине задать вопрос? Галина, я понимаю, что вы создали собственно ресурс двухмиллионной посещаемости, и, видимо, вы говорите про некий информационный голод в России, голод на правду, значит, ну и в принципе понятно, что перед «Медузой» стоит, собственно, такой же амбициозный план, и это ваше личное дело, и вы собираетесь это сделать. Нам всем очень интересно. Можно вот вопрос такой? Когда «Медуза» наберет 2 миллиона? Если возможно, конечно, ответить на все это. Почему вы считаете, что это в принципе возможно? И как, какие принципы вот вы кладете в основу? Все равно все-таки придется про это говорить, да? Значит, смотрите, не кокетничаю. Хочу сказать, что, значит, принцип у нас довольно простой. То есть, точнее, их даже два. Обычно у нас бывает одна во всех проектах, которые мы делали. Был один девиз или один лозунг, а здесь две мантры называемые. Первое – это информационный прожиточный минимум, ну, потому что, в общем, не дожил. Да? Лента имела 2-миллионную аудиторию в сутки не только из-за общественно-политической повестки. Она была, правда, рассчитана на очень широкую аудиторию, от любителей компьютерных игр до любителей классической музыки. Да? Вот, от просто интересующихся повесткой дня до интернет-фриков, гиков и там, любителей научных исследований. Здесь такого не будет. Это будет абсолютно общественно-политическое издание, у которого первый как бы, девиз – это информационный прожиточный минимум, ровно то, без чего прожить нельзя. То есть вы мне нужны как соль, не больше и не меньше. Да? Это вот будет ровно то самое. Но без соли совсем непонятно. Вспомнили короли Лира, дожили. Закончим трагедией. Но неважно. Это первое. И второе, это будут русские тексты, лучшие тексты на русском языке. Вот и все. То есть прожиточный минимум информационный и лучшие тексты на русском языке. И это вот то, что касается больших материалов, лонгридов так называемых. Вот. И мы надеемся, что вот в начале октября мы уже покажемся, мы выкатим заглушку с манифестом со своим, и после 15 октября уже стартуем. А когда наберете 2 миллиона? А у меня нет такой задачи. У меня в моем плане выйти на 1,5-миллионную месячную аудиторию через полгода. Я думаю, что если тенденция в информационном пространстве в России сохранится такая, которую мы сейчас наблюдаем, то 2 миллиона «Медуза» наберет очень быстро. Сейчас, сейчас очень благодатное время для информационных, профессиональных, честных стартапов. Я даже думал, вот если бы я не осел в Украине, в Киеве, что же надо какую-то «Медузу» запустить. Единственная проблема для российских журналистов это перейти с фуа-гра на картошку. Знаете, да никогда не было у нас фуа-гра. Ну что вы говорите, телевизиончики, может быть, в интернете опыт. Всегда получали более чем скромные зарплаты. Может быть, мой опыт работы на Первом канале и в издательском доме. Да. Я всем говорю, ребята, я езжу на Ситроене 5-летней давности и живу в Зюзино. Так что, знаете, про фуа-группу мы молчим. У нас страна не бедных, а прибедняющихся. Вот, на самом деле, что хотел сказать, ужасно обидно, это к предыдущему вопросу, ужасно обидно мне на самом деле, что после смерти РИА Новости и разгрома ленты ни один из сайтов серьезных, больших, хороших не стал бенефициаром нашего трафика. Не смог как бы сделать продукт, который смог бы эту часть аудитории на себя перетащить. Но потому что попытки есть, но на самом деле. Потому что все сайты, которые были так же, как лента, серьезными информационными игроками, они либо принадлежат государству, либо принадлежат олигархам, которые, по сути дела, подконтрольны государству. Поэтому пока второй ленты не появилось. Есть несколько очень честных таких сайтов, но они грешат тем, что они не информационщики скорее, а правозащитники, например, как Грани.ру. А это очень сильно ограничивает аудиторию. Но я вас уверяю, что обязательно, вот как и «Медуза», появятся ресурсы. Как говорил Довлатов, после советских я больше всего не люблю антисоветских. Именно поэтому Грани.ру, не потому, что они там честные, нечестные, они, опять же, уныло предсказуемые. Я точно знаю, что на грани там 5 или 6 колумнистов, кто из них в каком углу что напишет. Ну, невозможно кормить аудиторию все время там мясом или манной кашей. И больше ничем никогда больше. Ну, если, и при всей моей любви к «Новой газете», ну, если там все время Латынина, ну, больше никого же, ну, что это такое? Если «Колонка», то это Латынина. Если Грани.ру, то там обязательно будет, господи, сейчас быстро, конечно же, забыла. Но это как всегда будет. Но это просто дело все в том, что они предсказуемы, они правозащитные сайты, к сожалению, ну, не знаю, там Петробинка будет колонка, и все. Но там вообще нет новых имен, они просто не ставят перед собой задачи. Я уже знаю, о чем будет следующая колонка Латынина. Я абсолютно уверен, что вот если эта мракобесие будет продолжаться и развиваться, то точно появятся серьезные с точки зрения посещаемости ресурсы, как Лента.ру в лучшее время. 100%. Другое дело, что жить этим журналистам этих медиа будет намного тяжелее, чем журналистам прежней Ленты.ру. Даже при том, что в Ленте.ру жили скромно, не так, как на Первом канале, но тяжеловато. Будет тяжело, потому что не будет рекламы. Мало кто будет давать рекламу. У меня есть доказательства. В инстаграме моего заместителя есть фотка «Обед шефа», где я сижу с Роллтоном. Так что, знаете, спокойно. Это постанов? Нет. Да, ребят, по поводу вопросов мы так сделали, чтобы микрофон был удобно передавать. Мы начнем с этого фланга, потом перейдем сюда и дальше в сторону философии и вот стеллажей психологии и прочих, которые я вижу отсюда. Пожалуйста. Вот Павел фактически начал с того, что говорил о разрыве мировоззрения между украинской русскоязычной публикой и русской публикой, но очевидно, что в России точно такой же разрыв внутри страны существует. И, ну, скажем так, большинству абсолютно объективной информации, собственно, и не нужна. Ну, может быть, 2 миллиона, трафик как бы вот максимальный, а дальше все, население 146. Есть ли возможности какая заинтересовать большинство в объективной информации? Понимаете, в чем дело? Вот эта ситуация, которая сейчас, она сложилась не сразу, да? Она постепенно складывалась. Ну, значит, это подогревалось все федеральными каналами и государственными СМИ, постепенно приучая читателей не искать вот это то, о чем я говорила, что исчерпывается кредит внимания к СМИ, да, не искать там новости. И сейчас мне наоборот кажется, что градус истерики достиг вот таких величин, что спокойный, взвешенный голос как раз и может немножечко остудить эти головы и привлечь внимание непосредственно к предмету, то есть к сути того, чем мы занимаемся. А мы поставляем информацию. Мы не занимаемся ни пропагандой, ну, по идее, не должны заниматься ни пропагандой, ни там, не давать бесконечную эмоцию. Ну, то есть происходит постоянная возгонка. Невозможно все время пребывать в состоянии истерики. Ну, невозможно, когда-то должно кончиться. И если появляется какая-то точка, как, знаете, как это, око тайфуна, да? Если в центре тайфуна всегда островок спокойствия. Если появляется, ну, я думаю, что привлечет внимание. Мне почему-то кажется, что так. Может быть, наивно. Я думаю, что спрос на информацию появится тогда, когда разрыв между широко разрекламированными мечтами о хорошей жизни и реальной жизнью будет катастрофическим. Пока этого разрыва нет. И до сих пор наша жизнь становилась все лучше, зарплаты росли, дороги тут, дырки в асфальте заделывали, все было хорошо, русский мир расправил плечи, и мы даже начали позволять себе указывать французам, что у них не свежий фуа-гра, и учить жизни итальянцев, как им надо делать их сыр там или ветчину. Вот когда Крым аннексировали без единого выстрела, то это было такое головокружение и безумие, что на этой волне уже хотели и Украину точно так же растербанить, поскольку нам же рассказали, что такой страны нет, и вообще там людей нет, стоит нам только там появиться с красным флагом, они все поползут как тараканы в разные щели. Но как только и когда там хоронили безымянных добровольцев, я надеюсь, вы видели эти фотографии, солдат номер 9 похоронен, солдат номер 8, ну тоже как бы об этом мы не думали, тем более, что в федеральных медиа никто особо об этом не рассказывал. Мы продолжали жить святой верой, что сейчас мы сбросим в океан вот это непонятное образование Украины. Но когда пошли гробы наших солдат, когда пошли гробы псковских десантников, и когда конкретные семьи потеряли своих сыновей, мужей и братьев, вот тогда некоторые люди задумались. И это, кстати, стало одной из причин, почему там вот волна военного вторжения приостановилась. И тогда публикации никому неизвестного депутата Псковской думы Льва Шлосберга вдруг стали собирать сотни тысяч просмотров. А до этого собирали сотни тысяч просмотров безумные призывы к войне какого-то там Пупкина или Сюткина. Вот и все. То есть вот, ну пока вот доллар 39, ну нормально. Ну, вот. То есть речь идет об экономике, сами журналисты вряд ли что-то с этим могут сделать. Я вообще считаю, что предъявлять нам претензии по поводу мировой революции неправильно. Если ты настоящий журналист, то ты никого ни к чему не призываешь. Ты только рассказываешь о том, что происходит вокруг тебя. Но журналисты Первого канала никакие уже не журналисты, они пропагандисты. Они ведут себя просто бесчестно, ведут себя как негодяи, потому что они возбуждают ненависть людей. Они же не рассказывают то, что они увидели своими глазами. Они же не рассказывают нам факты и правду. Они рассказывают нам фейки про то, как растерзали мальчика. И россияне, видя эти чудовищные истории о растерзанном мальчике, естественно, как каждый нормальный человек, возмущается, сходит с ума, едет на Донбасс воевать и возвращается с Донбасса в цинковом гробу. И вот эти журналисты, которые на самом деле пропагандисты, конечно же, несут прямую ответственность за войну и ненависть, и цивилизационный разрыв. А нормальные журналисты... Мы никого ни к чему не призываем. И знаете, была показательная история. В 1941 году человек, который возглавил чешское правительство, уже аннексированный, захваченный Чехией фашистами, известный генерал, не назову сейчас его имя, он решил отравить 6 самых известных чешских журналистов, которые оправдывали аннексию Чехословакии, захват Чехословакии. Он их пригласил на ужин и отравил пирожными, вот, всякими там. Один умер, пятеро выжили. Довольно веселая история. Да, вот, потому что он считал их виновными в том, что фашизм разрушил его страну. Но те журналисты, они были пропагандистами, они были рупором там, фашистской агрессии, они не были журналистами. А нормальные журналисты, они никого не возбуждают, они просто рассказывают то, что они видят своими глазами. И как только каждый житель России почувствует этот разрыв между мифом и реальностью, он будет искать тех людей, которые скажут ему правду. Потому что от этой правды будет зависеть, поедет его сын на Донбасс или не поедет. Останется он жив или он погибнет. Стоит ли покупать сыр пармезан про запас или не стоит. Стоит вообще оставаться в России или не стоит. Стоит идти работать журналистом или лучше сразу переквалифицироваться в управдом. Когда главный редактор Ленты.ру или чего-то другого, радио, телевидения, заводит какие-то дискуссии на своем канале, сайте, он же за них отвечает. Как вы считаете, можно ли, например, на российском СМИ свои дискуссии, ну, там, Адольф Гитлер, спаситель православной церкви от фашистов? Или генерал Власов, спаситель русской истории? Я считаю, что, ну, дискуссии многим будут, конечно же, неприятны, но я думаю, есть люди, которые будут отстаивать и такую точку зрения, и говорить, что да, генерал Власов мог бы изменить ход русской истории. Мне кажется, это аналогичный пример и с ролью Бандеры в украинской журналистике. Одни считают так, другие считают по-другому. Но эти дискуссии, как мне кажется, раскалывают общество на две части, и мы это видим. Кто должен модерировать такие дискуссии? Спасибо вам за этот вопрос. Галина. Легко. Извините. Я, честно, хочу сказать, что я терпеть не могу такие вопросы, просто потому что это не имеет никакого отношения к журналистике. Вот то, что вы сейчас говорите, там, дискуссии, еще что-то, журналисты дискуссии свои не ведут. Вот правда, да? Они, вот, вы так очень, что вы Павла не слушали. Мы рассказываем то, что мы видели, или то, что мы слышали, или те документы предъявляем, которые мы сами прочли, или которыми обладаем. У меня нет задачи восполнять пробелы в вашем образовании. Понимаете, в чем дело? Если вы считаете, ну, Бога ради, моя фамилия Тимченко, извините. Я вам говорил про главных редакторов, они журналисты. Главный редактор не журналист ни разу. Ну, конечно. Нет, я редактор, а не журналист. Вот. И всегда это, кстати, подчеркиваю. Вот. Потому что вообще-то пишу редко, больше читаю и вычеркиваю. Вот. Так вот, у меня нет задачи восполнить пробелы в образовании у читателей. Вообще просто такой задачи нет. Не нужно нагружать дополнительными смыслами то, чему в них не нуждается. Моя задача – донести до вас достоверную информацию. А какие выводы вы сделаете из нее – это ваша проблема, вашей жизни и вашей судьбы. Таким был для вас генерал Власов или не таким? Таким был для вас Ленин, Сталин, Путин, Брежнев, Хрущев, кто угодно. Да, хоть Джон Леннон. Или не таким. Это проблемы вашей внутренней жизни и вашего мироощущения. Я к этому не имею никакого отношения. Моя задача – донести для вас достоверную информацию и не допустить на страницах своего издания искажения редакционной политики. А редакционная политика в издании принимается всей редколлегией, и за это как бы голосуют руками, сердцами и головами сотрудники этой редакции. Понимаете, в чем дело? В этом и состоит мое как бы бесконечное противоречие, то есть мой спор с Венедиктовым. Я не считаю, что СМИ это трибуна, на которую можно выпускать любого. Как говорила, извините, Фаина Раневская, мнение это как пятая точка, есть у всякого. Но не всякому нужно его высказывать. Вот. СМИ это не трибуна, на которую может вылезти любой человек. Отнюдь. Для того, чтобы выйти на аудиторию, простите, нужно это заслужить. Все. Есть еще одна фундаментальная для нас проблема. Если мы говорим об аналитиках и властителях дум. Сейчас вообще последние месяцы какие-то маргиналы захватили экраны, экраны телевизоров и страницы газет и вещают какое-то просто мракобесие. А поскольку другой точки зрения не присутствует рядом, хотя бы, то вот это мракобесие захватывает широкие массы. И я вот здесь об этом там размышлял и понял, вот какой, в каком ужасе аналитическом мы оказались. Вот, например, Михаил Леонтьев. Он считается крутым аналитиком. Или Сергей Доренко. Вот Михаил Леонтьев годами транслировал свою бредовую идею, что Украина это нет такого государства, что это ошибка истории. А Сергей Доренко годами транслировал другие экзотические идеи. И нам так всегда казалось, что Михаил Леонтьев и Сергей Доренко это крутые аналитики. А на самом деле они всегда выполняли чей-то заказ. И они сидели в эфирах Первого канала и других самых популярных каналов, потому что они обслуживали сначала олигархов, Березовского и других, а потом обслуживают президента Путина. И другой точки зрения никогда рядом не было. И это, в этом наша методологическая ловушка по сравнению с западными обществами. Потому что в любом западном обществе, в Америке или в Германии, есть свои Сергей Доренко и Михаил Леонтьев. Но рядом с ними всегда есть люди с противоположной точкой зрения. И в столкновении этих мнений мы тогда понимаем, кто настоящий аналитик, а кто спекулянт. А мы в результате отдали пространство интеллектуальной деятельности в руки спекулянтов и маргиналов, которые нам сейчас такого напридумывают, что мы пыль глотать замучимся, как цитирую президента Путина, разгребая результаты деятельности наших генералов и политиков на основе вот этих псевдоанализов. Вот в чем ужас нашей жизни. Да. Следующий вопрос. Да, пожалуйста, девушка. Галина, у меня вопрос скорее к вам. Я вас не вижу. Сегодня с утра читала о рейтинге Путина, бывало, как всегда, там еще только 86%. Это большая боль, еще большая боль, что, наверное, мои родители входят в эти проценты, родители, которые живут в других регионах. И у меня такой вопрос, есть ли такая задача и ответственность переубедить остальные проценты? И, может быть, как читали Ленту.ру, вашу Ленту.ру в других регионах? Ну, как будет везде в этом плане, может быть... Понятия не имею, как будет, но мы попытаемся сделать хороший продукт и попытаемся хорошо его продвигать, а дальше я не знаю чего. Что касается 86%, извините, что я пропиарю, Медузу? Нет, ни в коем случае. Есть прекрасный психолог, который занимается, извините, она занимается в основном проблемами сирот и усыновленных детей, ее зовут Людмила Петрановская. Вы ее легко найдете в живом журнале. У нее как раз недавно была статья по поводу этих 86% или 84 волшебных процентов. Понимаете, я не возьмусь ее пересказывать, но одна мысль мне понравилась. Действительно, вот нарастающий белый шум и градус истерики создал такое ощущение опасности. Это опасность, ваши родители, а я, примерно моего возраста люди, да? Не слышно, да? Так вот, мы все это помним в Советском Союзе. И в таких случаях у советского народа есть отличный способ отмазываться. Это сказать, что хотят услышать, и пойти заниматься своими делами. Пойти в свою жизнь. Хотите вы услышать, что поддерживаю Путина? Зачем, скажите, пожалуйста, вашей маме? Я ставлю, уже другой случай клинический, да? А мама ваша наверняка прекрасная женщина и папа. И зачем ей какие-то проблемы? Вот ей позвонил чужой человек или пришел к ней человек с опросом. Он записывает ее адрес, он записывает фамилию, задает какие-то вопросы. Неужели она действительно, ей нужны какие-то неприятности, чтобы сказать, нет, я не поддерживаю политику партии и правительства? Ей проще сказать, поддерживаю, и пойти заниматься своей жизнью. Делите вы все это на 10. Нету единодушного, не бывает просто. Не потому, что Путин плохой или хороший. Просто не бывает такого монолитного общества, в природе не бывает. А мы все помним, как это было в Советском Союзе. Там всю жизнь голосовали за Верховный Совет примерно 99,98. Как сейчас в Чечне голосуют. Вы правда думаете, что они знают, за кого они голосуют? Все. Нет. Это нормальный сценарий выживания. В условиях постоянного запугивания и угроз проще сказать, что от тебя ждут, и пойти жить своей жизнью и не обращать внимания на это. Скорее, знаете, еще история же в том, что вот этот на уровне шума государственных каналов, они все это поддерживают, и как будто бы во все это верят, и все там споры качаются ссорами. Да? И как победить этот шум государственных каналов? Победить невозможно. Надо просто пережить. Я более пессимистически настроен, чем Галина. Я считаю, что, конечно, есть процент неискренних ответов, но все-таки российское общество сейчас охвачено этим имперским ажиотажем, и, к сожалению, жизнь наша еще преподнесет нам много неприятных сюрпризов. Честно говоря, любой небольшой прецедент, он требует такого колоссального расследования. Нужно столько провести сопоставление, найти улики, факты, данные. Я уже не знаю, кому верить. Окей, да, спасибо. Понятно, что вы хотите спросить, просто чтобы экономить время. Кто дает вам основания утверждать, что вы государство не правы? Да. Отвечу словами героя знаменитого фильма «17 мгновений весны». Никому верить нельзя, мне можно. Вы задаете такой вопрос, который... По каждому конкретному случаю я могу ответить, как я вот искал там эту правду, но... Ответственность на нас, на журналистов, очень большая. И часто я тоже ошибался. Я написал статью про украинского министра обороны, очень жесткую, просто там раздолбал его. А потом через месяц записал с ним огромное интервью, несколько часов с ним беседовал и понял, что я был неправ во многом. И я поддался на какие-то тоже стереотипы. Точно так же, вот я был в Мариуполе на прошлой неделе. Вот я описал то, что я видел своими глазами. А то, что я не видел, я об этом не писал. И я очень болезненно отношусь вот к каким-то упрекам. Я все-таки хочу, чтобы меня не упрекали, особенно справедливо. Поэтому я лучше не дописать, чем написать и ошибиться. Да? Поэтому для меня журналистская ответственность – это очень, очень важно. Но мы с вами можем перейти в... Вашим сомнениям можно бесконечно копаться и до истины не докопаться. Ну. Мы считаем, что Стивен Хокинг, по некоторым данным, он запретил время и сказал, что времени не существует. Это одно из мнений того, что сказал Стивен Хокинг. Вряд ли мы можем об этом утверждать серьезно. Родители давить на нас интеллект. Простите, это все, что я знал, это был мой козырь на случай, если возникнет такая ситуация. Пожалуйста, малышка. У меня вопрос, наверное, к Галине по поводу журналистики. Вот вы сказали, что если высказывается какое-то мнение, и про людей, которые имеют право его высказывать или не имеют права его высказывать, у меня два вопроса здесь. Первый вопрос, почему журналист, который работает у вас в редакции, имеет право высказывать мнение, и имеет ли он право его высказывать? И второй вопрос, являются ли СМИ в таком случае... Ведь, может быть, не только новостное агентство, да, информационное, а какой-то там аналитический журнал. Это уже не журналистика? И третий, видимо, кто вел Twitter Lent.ru? Кто вел Twitter Lent.ru, все знают, никто не знает, кто такой уборщица Lent.ru. Значит, по поводу мнения. Видите ли, в чем дело? Я-то как раз говорила о том, что мнение, конечно, можно высказывать. Вопрос только в том, кто высказывает это мнение. Если журналист опрашивает экспертов, то эти эксперты должны быть экспертами. То есть все слова ключевые. Если вы опрашиваете одних и тех же политологов на разнообразные темы или 2,5 финансистов по поводу и макроэкономики, и каких-то там, не знаю, отдельных не знаю, там, товарно-сырьевых отношений, это неправильно, да, то есть эксперт должен быть специалистом в этом вопросе. Журналистика известна, что дело. Мы немножечко специалисты в этом. Но наше дело рассказать историю, рассказать ее достоверно и проверить факты. А опрашивать и давать комментарии и мнения нужно тех людей, которые имеют непосредственное отношение к заявленной теме. Вот, собственно, что я имела в виду. Извините, может быть, я неправильно высказалась. Спасибо большое. Да, вот все работает. Пожалуйста, давай вопрос. Сегодня прозвучали такие термины, как, например, мракобесие и российская пропаганда, которые, безусловно, носят оценочные суждения, правильно понимаю? Да, конечно. И при этом, как бы сказать, То есть это говорил Павел, и при этом он откровенно признался, что не следит за российскими СМИ, там, такими государственными, как ВГТРК, Первый канал, и знает исключительно, то есть потому что до него доходят, например, отдельные части про распятого мальчика-младенца. Ну, также Павел говорит, что, вот, например, украинские СМИ, безусловно, много частей, находясь в системе украинских СМИ. То есть сторона, определяемая, занимающая определенную сторону конфликта. Считает ли он с этической точки зрения давать оценки в этой ситуации, когда он, безусловно, является стороной конфликта? А также прозвучали такие фамилии, как, например, господина Доренко. И также упоминалось о том, что Павел работал одно время на Первом канале, и как раз таки, если я не ошибаюсь, в подчинении Доренко, да? Я же правильно помню? Нет, не совсем. Но в любом случае на Первом канале Березовского, который тогда приводил к власти Путина, ощущает ли Павел на внутреннюю ответственность за то, что сегодня происходит в стране, ну, например, за то, что до сих пор Путин власти, и чему приходу власти он непосредственно способствовал? Спасибо большое. Спасибо. А также Павел 15 раз сказал «в Украине», а не «на Украине». Извините, пожалуйста, микрофон, пожалуйста, вот молодому человеку, который поднимает руку. Нет, извините, мы обещали молодому человеку в конце зала, что он ответит. А теперь вы, пожалуйста, извините. Я уже думал, можно соскочить. Да, если хотите, можно было это использовать как на провокационный вопрос не отвечаю. Нашисты прорвались в наш зал, да? Конечно, многие ваши упреки абсолютно справедливые. И за некоторые мои поступки мне придется до конца своей жизни оправдываться. И не оправдаюсь я. Чашу сию не выпью до дна. И я каялся, и продолжаю каяться. Хотя многие мои коллеги, стоявшие рядом со мной, и даже сделавшие намного больше, они как бы перелистнули эту страницу и пошли дальше, и перекрасили, сменили значки, поменяли знамена и чувствуют себя прекрасно. По существу, по поводу, слежу ли я за российскими медиа. Я, конечно, ну, это немножко так вот прикинулся простачком. Конечно же, я так отслеживаю, что делают на российском телевидении, но просто не смотрю каждый день, потому что этого нет. Но я каждый день отслеживаю, что публикуют российские медиа. То есть я каждый день просматриваю все ленты РИА Новости, и Тартас, и Интерфакса. Я смотрю основные публикации российских сайтов. Я сам, в конце концов, пишу статьи в «Огонек» и слежу за «Коммерсантом». Поэтому я... Это моя профессиональная задача. Поэтому я профессионально могу обсудить с вами каждую скандальную историю в российских медиа и отвечаю за свои слова про российскую пропаганду. И я абсолютно сознательно, не по оговорке, называл фамилии конкретных людей, понимая, что здесь все там записывается, и этот разговор останется не между нами только, двумя, например. Я это сделал абсолютно сознательно, потому что наступают такие времена, когда нельзя прятаться за коллективную безответственность. Наступают такие времена, когда имена героев и антигероев должны быть названы. И наступают такие времена, когда нам придется отвечать за наши слова и поступки, потому что за наш конформизм мы заплатим огромную цену, как мне кажется. Ну а там работал я у Березовского, не работал. Ну это тоже такая долгая история. Я написал об этом целые книги, 5 минут рекламы, мне так приятно. Тут выложили мой учебник. Давно написано. Я ушел с Первого канала и написал этот учебник, потому что я не мог уже работать на Первом канале, ушел в 2008 году, потому что в какой-то момент я ненавидел себя, свою работу и так далее и тому подобное. Я решил, что я неправильно выбрал профессию, потому что по образованию я банкир, а занялся журналистикой. Вот я написал учебник и остался в профессии. И я именно из-за того, что когда-то я был любимым журналистом Лукашенко, тоже можно это мне представить, вину записать, но каждый раз, когда я понимал, что ну вот надо делать выбор между правдой и комфортным, но лживым существованием, бессмысленным, каждый раз, когда я понимал, что вот эта развилка, Я старался все-таки оставаться на светлой стороне жизни, а не на стороне силы, а не на темной. Поэтому, знаете, есть убеждения, а есть поступки. И наши убеждения, они могут меняться со временем. И я признаю, что часто был неправ. Когда-то я был плохим пионером, потому что у меня был не очень умный классный руководитель, и она мою такую энергичность воспринимала как демонизм. Поэтому я самый последний в классе вступил в комсомольскую организацию. Но тогда сменился классный руководитель, и очень хороший был классный руководитель, и я был убежденным комсомольцем. Я верил в Ленина и в очищение коммунистической партии от подонков. Я пришел к отцу своего классного руководителя. Он сам из Питера. Его отец был основателем здесь, в Санкт-Петербурге, станции по переливанию крови. Его, естественно, расстреляли при Сталине. А самого вот этого парня сослали в Свердловск. Уже из Свердловска они в 60-е годы перебрались в Минск. Я пришел, чтобы он мне рассказал про сталинские репрессии. Я хотел книгу написать про сталинские репрессии. Бедного дедушку чуть Кондратия не хватило. А потом, когда я стал студентом и пошла эта перестройка, я понял, что я сильно ошибался, и между Лениным и Сталином, в принципе, никакой разницы нет. Я стал убежденным либералом, и до сих пор им остаюсь. Когда-то я насмехался над белорусскими националистами и позволял себе нелестные высказывания по поводу белорусского языка. Теперь мне за это стыдно. И я уверен, что каждый из вас прошел такие пути в своей жизни. Наше представление о мире может меняться, но наши поступки должны оставаться неизменными. Вот мой взгляд на те или иные вещи менялся, но всегда я старался поступать честно, то есть там не убей, не укради, вот не сделай это, не сделай то. Разница между мной и нынешними деятелями Первого канала, разница между мной и руководителями России сейчас заключается в том, что я за их, с моей точки зрения, неправильное мнение по поводу Украины или каких-то других вещей, их не преследую и не уничтожаю, а они меня и таких, как я, за мое, с их точки зрения, неправильное мнение, готовы стереть порошок. И разница между мной и ими заключается в том, что я даже если считаю, что украинцы поступают неправильно, не иду воевать против них, а они идут и убивают, и совершают богобоязненные дела под православными хоругвями. Вот это разница. Поэтому я мог ошибаться в своих оценках, но я никогда не ошибался в своих действиях и не совершал каких-то неприличных поступков. Чего я вам желаю? Пожалуйста, молодой человек, это последний очередной вопрос и реклама учебника 2008 года. И книжки про Лукашенко. Что нужно корректировать за это время, что-то изменилось? Можно было переписать там. Пару. Если что, подходите, расскажем, какие страницы надо читать по-другому теперь. Пожалуйста. Здравствуйте, Галина Викторовна. Я здесь вдалеке. Спасибо, что пришли. У меня к вам два вопроса маленьких, если позвольте. Вы сейчас делаете в Риге свой проект «Медуза», я вам желаю в этом удачи и успехов. Дайте совет, что делать молодым и не очень людям в России, которые живут по совести, стараются, и хотят быть журналистами. Дайте совет, что им делать. Я не знаю, простите, пожалуйста. Что делать? Я не знаю, Чернышевский, что ли? Ну, мало ли. Мало ли. Виноват же, мы уже Венедикта у меня записали, в Чернышевский записали. Столько глупостей и идиотизма, сколько я делала в профессии, и мало кто вообще способен на такое. Вот, Галина. Как говорит Житман, да, какую бы военную хитрость мы не придумали, русские ответят на нее непредсказуемой глупостью. Вот это я. Просто, понимаете, в чем дело? Вот у меня есть одна только история, что вот молодые, не молодые, у каждого там в 13, 15, 17 лет есть какая-то такая история про себя, что ты понимаешь, что ты вот чего-то хотел такого хорошего в жизни, да? Вот когда тебе останется 20, 22, 25, хорошо бы оглянуться и вспомнить, а чего ты хотел в 15 лет, а того ли ты ждал, как пел один прекрасный человек из этого города. Вот. И все, иногда смотрите, вспоминайте, а когда ты был молодой, наивный, и, или совсем юный, и когда ты мечтал, ты вот мечтал о том, чтобы склеивать кусочки роликов на НТВ и вкладывать слова одних людей в то есть другим. Мечтал об этом? Нет. Ну, вот и все. И, собственно, просто время от времени вспоминать, какими были, когда мечталось. Спасибо большое. Извините за пафос, но только так. Да, второй вопрос. Порекомендуйте, пожалуйста, какую-нибудь книгу, которую вы прочитали недавно, которая вас зацепила и очень понравилась. Вы знаете, меня тут спрашивали, и я вспомнила, что я забыла про свою любимую книгу. Я сейчас читала давно, но горячо рекомендую. Есть канадская писательница Маргарет Этвуд, и мне ужасно нравится ее роман «Слепой убийца». Мне кажется, что это совершенный по форме роман. Во-первых, что редкость для женщины, когда романист ни один крючок не оставил висящим. То есть это абсолютно замкнутая система, где на все вопросы даются ответы в конце. И совершенно идеальные формы роман. И, кстати, очень хорошо переведен. Спасибо большое.